Циклопы. Биосервера – хорошее название для заключенных. В духе имперцев, приятное для слуха, ни намека на истинную суть. Когда слышишь это слово, совсем не представляешь черную громаду орбитальной тюрьмы. Не думаешь о людях, замороженных в металлических банках со всеми этими проводами, подключенными к голове. Малая трогала шрамы на висках и затылке Энца. И длинные бугристые полосы на руках, от трубок с поддерживающим раствором. Бедного Энца замораживали дважды. Он так и не увидел, кем она стала. Не побыл на свободе достаточно. Малая читала его дело, когда взломала архивы Легиона. В первое крио он попал в 21 год, провел в нем 7 лет. После 131 день на свободе и угодил во второе крио. Затем его отправили к псам. Два дня и пропал без вести, вот что было написано. Может, легионеры нашли его и не опознали. А может, псы успели пустить тело вниз по стокам. Малая представила обескровленное лицо Энца. Бледное пятно, плывущее во тьму. И плеск грязной воды. И темнота, темнота. «Вы в порядке?» Арий вытащил ее из мрака, сбив с мысли. Его лицо было напряжено, пальцы сильно впились в плечо. Что-то произошло? Малая огляделась. Стояла странная тишина. Двигатели корабля молчали. Электронная начинка рубки молчала тоже, строки на всех панелях замерли. Имманы пытались их запустить, но те не реагировали. Холодно было, руки зябли. «Все хорошо. Простите». Малая растерла ладони и возобновила работу панелей. Строки вновь понеслись вскачь. Теперь она отключает систему корабля. Плохо. Просто тюрьму взрывать не хотелось. Сразу вспомнилась давняя авария на орбите. Запись, как криокапсулы медленно разлетаются, будто сор в воде. Эти ребята в капсулах совсем ни при чем. Их туда сунули против воли. Заморозили, подключили и забыли, как деталь в механизме. Но биосервера следует уничтожить. Приказ Белшая был четкий. Ари отстучал дюжину знаков на стекле. Добавленная команда доползла до потолка рубки и пропала. От хвоста Альфа отделились и набрали скорость 3 Аллада. Их пушки прогрелись. Нужен лишь одновременный залп. Быстрая смерть. Милосердная. Малая закусила палец, следя за удаляющимися точками кораблей. Повинуясь внезапному порыву, отключила их оружие и отдала еще пару команд, внедрив их в систему без помощи панели управления. Арий замер. Его лицо стало белой маской, взгляд впился в столбец отчета систем. «Вы что делаете?» Процедил он, но малая не отвечала. Чего ему объяснять, все равно не поймет. Аллады подобрались ближе к черной свечке орбитальной. В иное время их бы расстреляли при одной попытке сближения, но пушки не работали. Корабли и маны заняли позиции. Один под станцией, один у стыковочных шлюзов, один над горбом грузового отсека. Выпустили сканирующие поля и просветили уровни. Малая затаила дыхание в ожидании результатов. Наконец, на стекле выпал новый столбец символов. Пусто. Орбитальная пуста. Никаких признаков жизни. Вот это неожиданно. Куда могли деться все заключенные? Может, какая-то ошибка? Ведь она еще до конца не разобралась в машинах Иманос. Малая сканировала станцию снова. Все верно. Система жизнеобеспечения персонала и капсулы выключена. На тепловых датчиках никого. Либо все улетели, либо погибли. Ни живой души. Она увела один Аллад к дальней, недоступной для обзора с альфа-стороне орбитальной. На голограмме отразилась пустая впадина с черным имперским орлом, место для стыковки легионерских кораблей. Пустое. И шлюзы открыты. Полная разгерметизация. В груди кольнуло. Значит, с началом вторжения охрана отключила криокапсулы, открыла шлюзы и бежала. Вот они, бравые легионеры. Номера всегда были для них расходным материалом. «Что вы сделали?» — повторил Ари уже громче. «Просто сканировала», — ответила малая. «Там пусто». Символы бежали перед глазами. Они говорили о размороженных, закрытых капсулах с запотевшими стеклами, стальных гробах с размякшими телами. А она так надеялась выпустить заключенных. Конечно, псы свое заслужили, но ведь не все. Ведь Энца когда-то был псом. «Нет форм жизни? Тогда не стоит тратить на это время». Нашелся советчик. Хотелось вцепиться в его ухоженные волосы и выдрать их, ударить по белой щеке, чтобы остался синяк, выбить спесь, как выбивали из нее. Но не сейчас. Позже. Малая кивнула, давя злобу. Странный холод расползался по телу. Ледяная ярость сковала ноги, руки, затем мысли. Вы правы. Вы абсолютно правы. Сейчас стоило позаботиться о другом. Проклятые легионеры, жестокие трусливые сволочи, отключили криозаключенных, бросили как израсходованный материал. На миг даже пришла мысль вывести из строя атмосферные купола. Раз и все, защиты от радиации нет. Ни легионеров, ни патрициев, и прятаться негде. Как просто, если бы не номера. Их убийство в планы Малой не входило. В отчаянии она вжалась лбом в холодное стекло, хоть немного остудить ярость. Перед глазами тут же замерцали символы. Система не понимала, чего от нее хотят. Знаки кружились золотыми жуками. Один пульсировал, как бьющееся сердце. Сигнал тревоги. Малая ткнула в него пальцем. Анагра обстреливали из жилой колонны второй курии. Заряды шипели на матовой круговой броне. Система увела его под козырек плиты цокольного этажа, где он сложил ноги, вкопался в обломки и замер. Сканеры просветили этажи. В его небольшом биоэлектронном мозгу Малая видела их на стадии сборки и сращения. Черный пористый камень с кулак размером. Много таким мозгом не надумаешь. Образовалось две опции. Убрать легионеров по одному или махом уничтожить все здание, взорвавшись с его опорой. Система больше склонялась ко второму варианту, менее время и энергозатратному, но Малая направила ее к первому. На всякий случай выставила дополнительные приоритеты остальным машинам. Убивать мирное население просто так не стоило. Анагра выпустил маскировочное поле, выбрался из-под козырька и полез, цепляясь за стену. Теперь его лапы были почти неразличимы на сером бетоне, только легкое искажение трещин на плитах. Малая переключилась на следующий сигнал. Эта машина шла по второму надземному уровню четвертой курии. Знакомые места. Витки, эстакады магистралей, часть из которых обвалилась. Колонны небоскребов тянутся в хмурое небо. Под ногами хрустят стеклом и гнутся брошенные машины. Анагар переставляет ноги спицы. Раз, вытянулась одна. Два, проткнула крышу автобуса вторая, как фольгу иглой. Дальше по магистрали, через мост, под которым чернели крыши небоскребов. По ним сновали точки, тоже анагры. Анагра засек движение и остановился. За эстакадой показалось настоящее тепловое скопление. Много людей, гражданские, часть в белых врачебных костюмах. Не вооружены, прячутся за живой изгородью в парке. От них отделился один. Бросился к машине с пушкой наперевес, выстрелил, и камера на миг ослепла. Анагра пошатнулся, качнулся обратно, отбросил стрелка в сторону. Камера последовала за алой точкой, изображение приблизилось. Легионер, поняла Малая, рассмотрев красные полосы на экзокостюме. Центурион. Немолодой, почему-то без шлема, с биометаллической пластиной протеза на пол лица. Он поднялся на ноги и побежал прочь. Малую даже азарт разобрал. Как же она ненавидела легионеров. Анагар двинулся следом. Изображение скакало, ничего не разобрать. Легионер забрался на груду искорёженного металла посреди магистрали. Железки скатывались из-под ботинок, так что пару раз Центурион чуть не загремел вниз. Добравшись до вершины, он перевернулся на спину и снова нацелил распылитель. Малая приблизила изображение, с жадностью всмотрелась в жесткое, изборожденное шрамами лицо. Незнакомое, Малая видела его впервые. Жаль, конечно, но по большому счету все они похожи. Надменные, безразличные. «Встать в центр комнаты, руки поднять!» Так они говорили во время обысков под мостом. «И попробуй возрази, сразу получишь прикладом в живот или лицо. У кого оружие, у кого сила, тот и главный, верно?» Малая всмотрелась в побледневшее, искаженное помехами лицо легионера. «Ну и кто теперь главный?» Мысленный приказ, и Анагар толкнул кучу лапой. Железки покатились вниз, и Центурион вместе с ними, как неуклюжий жук с песчаной горки. Взмахнул руками, влетел в бок смятой машины. Упал на асфальт, тяжело поднялся вновь и заковылял прочь. Он поранился, по ноге сбегала кровь. От ее вида во рту повлажнело. Малая включила звук, и голова вдруг наполнилась стальным грохотом, треском снарядов. И манас вздрогнули, оторвались от панелей. Наверное, она случайно пустила звук по общему каналу. Но никто не мешал, даже Арий, который внимательно следил за каждым ее действием. Пускай послушают, им полезно. Взвыли далекие крики. Кто-то верещал за колоннами технической надстройки и завалами. Взвыли сирены. Надо же, где-то в Курии работали запасные генераторы. Стоило их найти и взорвать. Но позже. Сперва легионер. По телу побежали мурашки. Волосы на руках встали дыбом, словно рядом включили генератор. Малая раздавила ногой обломок стены. Измерила расстояние до соседнего здания, откуда прилетали редкие выстрелы. Детские плевки. Вероятность попадания 80%. Посмотрела наверх, где закруглялся плавный виток эстакады. За ограждением бегали люди. Кто-то в форме махал руками, показывая путь к отступлению. Вероятность попадания 94%. Близкая вспышка на миг сбила показания датчиков. Одна пластина корпуса повредилась. На камеру верхнего вида что-то капнуло. Серая пленка размыла изображение. Дождь начинался. Как же давно она не видела дождь. Вспомнив о раненом Центурионе, Малая подошла к нему. Он лежал на спине, выставив перед собой распылитель. Губы плотно сжаты, глаз сощурен. По пластине имплантата катятся грязные капли. Окуляр горит. А ведь у нее почти такой же. И у многих заключенных на орбитальной. Малая занесла ногу и резко опустила, раздавив Центуриону голову. Кровь брызнула из-под круглой подошвы. Быстро, без мучений. Ведь Иманос — гуманная раса. Она жила у сородичей давно. 130 корабельных периодов в космосе и 200 некродней на планете под названием Мармарос. Сказали, что это ее родина. Что ж, Малая не была против. Пускай сама планета выглядела, как огромная лавовая плата с щеткой небоскребов. От нового дома отказываться не стоило. Лучше такой, чем вообще никакого. И боги видели, Малая изо всех сил старалась понравиться новым сородичам. Но накопилось столько вопросов. К примеру, время. На Мармаросе времени утекла прорва, плюс долгие перелеты, которые она проспала в капсуле. А на Старой Земле прошло лишь недели две со дня ее побега. Каких-то две недели. Странно. Оказавшись у Иманос, Малая будто попала во временной карман, исчезла для остального мира. Может, Иманос и правда исчезают? Прячутся в пространственную складку и ждут. С их технологиями возможно многое. Снаружи плыла печальная Земля. Такая маленькая в сравнении с Мармаросом. Сморщенный каменный шар с пятнами куполов, под одним из которых поблескивало море. Вспомнилась теплая вода, наползавшая на песок, увязшие в нем белые ракушки, дети патрициев, с визгом забегавшие в прибой. Было ли это воспоминание правдой? Оно казалось размытым, как акварель, тусклое от времени краски и ощущения. Какое-то эхо, ускользавшее каждый раз, когда Малая пыталась вспомнить детали. Почувствовав на себе взгляд, она обернулась и от неожиданности вжалась в стекло спиной. На стене замерло изображение Белшая. Казалось, его призрачно-белая кожа светится на стене темной ячейки. Он не двигался, просто наблюдал. И был так реален, что даже во рту пересохло. Форма, волосы, собранные в узел. Все как во сне. «Это изображение лишь в ее мозгу», — повторила про себя Малая. «Белшая не может контролировать ни ее саму, ни ее сны. Он находится во многих тысячах световых лет от Солнечной системы». «Сегодня питание Альфы отключалось». Малая кивнула, кусая губы. Во рту вдруг пересохло. «На пару секунд», — выдавила она хрипло. «Простите, моя вина». «И ты потратила время на проверку орбитального хранилища информации?» «Орбитальной тюрьмы. Там людей держали», — поправила его Малая, о чем тут же пожалела. «Лучше бы держала она рот на замке». Шая молчал. Так долго, что Малой скулы свело. О чем он думал? Что собирался сделать? Она никогда не могла понять, улыбался Шая или нет, выражение его глаз всегда оставалось ледяным. Его губы наконец разомкнулись, и Малая задержала дыхание. Вот сейчас прозвучит приговор. «Это не должно повториться. Помни, твоя миссия очень важна». Она спрятала дрожащие пальцы за спину и кивнула, хотя сама до сих пор не поняла, в чем заключается ее миссия. «В освобождении номеров?» Этого хочет она, а не Иманос. Желает помочь людям с другого края Вселенной. Чушь собачья, она не идиотка. То, что они творят, мало похоже на помощь. Должно быть, Шая хочет мести за погибшую исследовательскую группу. Понятное желание. В нем они совпадают. Шая оборвал связь, и ячейка опустела. Снова тьма и тихий космос за длинной полосой иллюминатора. Малая потерла руки, ощутив, что успела замерзнуть. Ничего, ничего, никаких проблем. Она и так уже мертва.